Часть вторая. Серебряный меч. Они прервались на ужин. Вечерняя трапеза состояла из длинной лапши, политой острым рагу из бычьих хвостов с томатами. Кирин ел большую часть еды с помощью хлеба, но он признавал и использование двузубых вилок, которыми местные ели лапшу. Закончив есть, он вдруг понял, что запах горящего дерева стал сильнее. Его глаза наполнились слезами, а люди вокруг начали кашлять. Так же, как и он. Кирин оторвал взгляд от тушеного мяса как раз вовремя, чтобы увидеть, как из камина рядом с ним повалил дым. Так же, как и из большого камина в другом конце комнаты. Мужчина, которого он раньше не видел, задыхаясь, выбежал из коридора, который, как он предполагал, вел на кухню. За беглецом следовало серое облако дыма, вырвавшееся из соседней комнаты. Джанель вскочила. «Всем на землю, не вставать!» «Что происходит?» — выкрикнул кто-то. «Рисуйте знак, срочно!» Это, похоже, была Нинавис. Кирин присел на корточки. В тот же миг рядом с ним опустился Коун. «Откинь волосы назад», — сказал брат Коун. «Зачем? Что ты?» Он не договорил, вспомнив, как брат Коун расправился с колдовским дымом в Мирейне. Этот дым был обычным, но это не означало, что в нем нельзя было задохнуться до смерти. Он откинул волосы назад. Брат Коун колебался. «Подожди. Меч». Он посмотрел на пояс Кирина, где отдыхала Уртенриэль. «Все равно должно сработать», — сказал Кирин, «до тех пор, пока я не попытаюсь развеять его, или пока Уртенриэль не решит, что это мне угрожает. Ты ведь воздействуешь на воздух, а не на мое тело или тенье, верно?» «Верно». Коун коснулся пальцем лба Кирина и что-то нарисовал на нем, а затем перешел к следующему человеку. Воздух сразу же стал сладким и свежим на вкус. Кирин больше не чувствовал запаха дыма. Он встал и увидел, как дым расступился вокруг его головы, как будто там был невидимый барьер. Далеко в дыму Кирин не мог видеть, но, по крайней мере, он мог стоять и дышать. «Сначала лошади», — приказала Джанель всей комнате, — «иначе они окажутся быстро на земле. Кто-нибудь, потушите огонь в очаге!» Кирин чуть не вызвался добровольцем, но внезапно вспомнил, что у него Уртенриэль. А значит, ему не полагалось никакой магии, потому что, как бы ему ни хотелось помочь, отпускать ее не хотелось еще сильнее. Кроме того, он не был уверен, что Уртенриэль позволит ему отпустить ее. «Чем я могу помочь?» — крикнул Кирин. Примечание. Неужели ему не пришло в голову схватить ведро и потушить огонь в очаге водой? Клянусь, подари кому-нибудь небольшую возможность пользоваться магией. Это все, о чем они могут думать. «Проверь задние комнаты», — ответил какой-то мужчина. «Убедись, что там никто не спит, ну или не занимается чем-нибудь еще». Кирин не мог видеть достаточно далеко, чтобы найти, где располагались задние комнаты, но примерно это представлял, так что смог, спотыкаясь, подойти к ним и принялся открывать двери. «Здесь есть кто-нибудь?» Гостиница предлагала номера для ночлега, последний из которых был занят. Кирин отвернулся. «Так, ребята, надевайте одежду и быстро наружу. Высоко не подниматься, из камина в дым!» Троица в кровати откликнулась, и он сразу ушел. Когда он вернулся, дым уже рассеялся. Учитывая ворчание Уртенриэль, можно было предположить, что кто-то использовал магию, чтобы рассеять его. Джанель вернулась из конюшни с Разгоном, Таларасом и Хамарат. Никому это не показалось странным. «Внимание всем!» — крикнула Нинавис. «Давайте успокоимся. Холодно станет не сразу, так что мы сможем убрать дым. Возможно, даже сможем нагреть для тепла эти камни». «Эйя Нарик сделала это нарочно?» — спросил кто-то. Примечание. «О нет, что вы!» Эйя Нарик случайно вылетела из Йора, наткнулась на таверну, а потом также случайно выдохнула лед. Чисто случайно. «Не думаю», — ответила Джанель. «Должно быть, накопившийся снег и лед наконец заблокировали трубы. Это ничего не меняет, так что расслабьтесь». Толпа не расходилась, но они хотя бы успокоились. Люди отодвигали столы и стулья в сторону. Поскольку большинство чувствовало, что ложиться спать еще рано, они располагались не для сна, а скорее для отдыха. У всех на лбу были нарисованы знаки, некоторые — пеплом или мелом, но большинство было создано элегантными светящимися желтыми линиями, явно волшебными, и это в стране, которая, как известно, ненавидела любое проявление магии. Кирин надеялся, что их предупредят до того, как прибудет человек, которого ждала Джанель, и будет время удалить метки. А если нет, вряд ли они кого-нибудь смогут одурачить.